всех этих Людочек, Светочек, Ларисочек. Однако ведь он тут же доложит куда надо, что Тушинский с кем-то в Москве говорил на иностранных языках. А что, если самому пойти прямо куда надо и позвонить от них? Ведь не откажут же Яну Тушинскому. Надо от них позвонить в ЦК таким людям, от которых сразу по городу разойдется, что Ян Тушинский протестует против оккупации Чехословакии. Вот это ход! Думай, Ян, думай. Ты должен ответить на призыв Ганзелки. Ты принадлежишь миру. Он думал быстро в такт шагам и, перепрыгивая над канавками, перепрыгивал с одного варианта на другой. Нет, туда, куда надо, не надо. Им верить нельзя. Вот обещали ведь мне не трогать львиную, а сами устроили облаву. Правда, никого не поймали. У ребят из республики, видать, своя есть неплохая служба. И сами все ушли и Колокольцеву спасли. Кстати, почему бы мне с ней не... Нет, сейчас не до романов. Прежде всего, я должен обнародовать свое несогласие с правительством. Танки идут по Праге, танки идут по пряже чешских селений готических, пренебрегая зодчеством. Что-то получается? Улететь в Москву? Собрать журналистов? Обнародовать мнение? Вступиться за Горбаневскую? Это мировая сенсация. Один против всех. Он перепрыгнул через ручеек, отделяющий пансионат от Литфонда, и зашагал по писательской территории. Там уже шла продажа газеты «Правда». За процессом отечески наблюдали секретарь Союза писателей СССР, председатель иностранной комиссии СП СССР Семен Михайлович Кочевой и секретарь СП СССР по оргвопросам и член бюро МГК Юрий Ануфриевич Юрченко. Оба объемные и надежные товарищи. Оба приехали на недельку слегка передохнуть от сложных задач, возложенных на них партией. «Ян, хочешь забавную историю расскажу?» — спросил Юрченко метущегося поэта и, не дожидаясь ответа, стал рассказывать. «Оказывается, у нас здесь объявилась своя Чехословакия, свободная республика Карадаг в Львиной бухте. Каково?» И вот, в полном соответствии с глобальными событиями, день в день, час в час, местная администрация организовала ликвидацию буржуазной демократии. Каково? Правда, говорят, что в отличие от Дубчиковской кампании, здешним республиканцам удалось подорвать. Каково? Он, конечно, знал, что Тушинский в курсе дела, однако, насидев в своих партийных креслах основательную хитрожопость, закидывал удочку с лакмусовой бумажечкой, чтобы по реакции Яна проверить настроение всей фронды. Между тем, благоверный супруг ветреной Ролисы, классик лениняны товарищ Кочевой, в ответ на юрченковское «каково» только запрокидывал башкенц и произносил «хо-хо». Хо-хо, изображая аристократа. Тушинский же, отлично понимая намерения Юрченко, скрестил руки на груди, подергал донкихотовской ногою и мрачно спросил. «А это правда, Юра?» Они были на Юр-Юр в связи с пинг-понгом на Комсомольской Ниве. «Это правда, что Политбюро Чехословакии и особенно генсек Дубчик подвергаются избиениям, и особенно старается лично товарищ Шелест, и, не дожидаясь ответа, пошел в своем направлении, то есть в неопределенность. 1962. Оттепель. Гумилевщина. Пришло время сказать несколько слов о товарище Юрченко, поскольку ему еще придется помелькать во второй половине романа. В тот год оттепель разгулялась вовсю, и никто не удивлялся, если видел руководителей СП за одним столом с богемствующей молодежью. Вот однажды собрались